Екатерина Ромеро. Недотрога для бандита. Он зовет меня Бэмби, и я его добыча. Страшный черный волк. Я не ему обещана, но он забрал меня себе. Найду ли я спасение, если этот бандит всегда выслеживает меня? Куда бы я ни спряталась, и что еще хуже, он уже меня нашел. Дисклеймер. Произведение является художественным вымыслом. Все персонажи и события вымышлены. Любые совпадения случайны. Книга предназначена для читателей старше 18 лет и может содержать сцены эротики, насилия, а также употребление алкоголя или табака. Все описываемые в тексте действия представлены исключительно в рамках художественного вымысла, не являются пропагандой и осуждаются автором.